злато серебро сияет. Царь и царица ждали капитана в зале с застеленным пестрыми коврами. Капитан рассказал им, кто он и откуда. Поговорили они. Тогда царь приказал подать обед. Поприносили слуги без счета всяких блюд, поставили перед царем, царицей и заморским гостем. Но не успели они притронуться к еде, как откуда ни возьмись, полчища крыс и мышей. Накинулись на угощенье, что поели, а что испортили. Капитан спрашивает, откуда у вас столько грызунов? Может, вы их нарочно разводите? А царь ему, да где там? Мы не знаем, как избавиться от этой напасти. Вот если бы кто помог нам, мы бы его озолотили. Мыши и крысы не только портят нашу еду, но и на людей нападают. В моей опочивальне целую ночь стоят сторожа, отгоняют их, чтобы они меня с царицей не загрызли. Тут капитан вспомнил бедного Уттингтона и его кошку и говорит. «У меня на корабле есть такой зверь, который изведет вам и крыс, и мышей». Царь подскочил от радости, даже корона слетела с его головы. «Немедленно принесите этого зверя сюда. Если он правда умеет ловить грызунов, я его куплю. Дам тебе за него целую кучу золота и дорогих самоцветов». «А капитан, боюсь, мы без него не обойдемся. Ведь он бережет наши товары от крыс. Нам очень не хотелось бы с ним расставаться. Так принесу его только из огромного уважения к вашему величеству. А царица, неси его быстрее, не пожалеешь. Мне страх, как хочется посмотреть на этого чудесного зверя». Царь повелел своим поварам приготовить новый обед. А капитан тем временем пошел на корабль за кошкой. Возвращается с кошкой, а царские слуги уже ставят блюда со свежими яствами. Крысы и мыши сразу выскочили из своих нор. Увидела эта кошка, да как прыгнет на них, половину подавила тут же, а остальные бросились в рассыпную. Царь и царица даже онемели от дива великого. Говорят, а ну покажи нам своего лютого зверя. Хотим вблизи его рассмотреть. Капитан позвал. «Кис-кис!» Кошка послушно подошла к нему. Он взял ее и поднес к царице, но царица боялась притронуться к зверю с таким, как они видели, лютым характером. Тогда капитан начал гладить кошку, приговаривая «Киса, киса!». В конце концов царица осмелилась протянуть к ней руку и сказала «Кита, кита!». Она еще не научилась выговаривать это слово как следует. Капитан положил кошку царицы на колени. Зверек ласково замурлыкал и вскоре задремал. Царь с царицей были рады радешеньки, что избавились от крыс и мышей. А еще пуще обрадовались они, когда капитан сказал им, что скоро кошка приведет котят, и можно будет расселить кошачий род по всему Берберийскому царству. Царь сразу закупил все привезенные на корабле товары, щедро заплатил за них золотом и самоцветами, а за кошку дал в 10 раз больше, чем за все прочее. Поднял корабль паруса и отправился в далекий путь домой. Ветер был попутный, и путешественники в скорости счастливо прибыли в Лондон. Приходит мистер Фицуоррен утром в свою контору. Сел за стол, а тут кто-то в двери стучит. «Кто там?» — спрашивает он. «Ваш друг принес вам добрую весть о вашем корабле единороге». Открыл купец дверь, а там капитан. В руках у него шкатулка с самоцветами и счета за проданные товары. Посмотрел купец счета, видит, все товары проданы, да еще и по самым высоким ценам. Капитан рассказал ему чудесную историю про Уиттингтонову кошку. Говорит, за эту кошку берберийский царь дал несметные богатства.